Глава 5. На Земле человек понимает процесс совершенствования как учебу в школе или каком-либо высшем учебном заведении. Но вся жизнь любого индивида построена таким образом, что через совершаемые действия, которые он производит в обычных жизненных ситуациях, личность производит в матрицу души те или иные энергетические накопления. Решение жизненных ситуаций тоже способствует совершенствованию личности при накоплении душой энергий и деградации при потере ею того, что уже накоплено. То есть любое действие может служить прогрессу или деградации личности. Но развитие в любом мире всегда идет в двух направлениях – положительном и отрицательном. На человеческом плане эти две тенденции проявляются через качество добра и зла, в других мирах – через другие процессы и понятия. Выше земного плана добро и зло в развитии душ отсутствуют, так как вышестоящие планы развиваются через другие ситуации и механизмы. Но положительное и отрицательное направления сохраняются и поднимаются по уровням выше и выше. Как мы знаем, триединая основа души состоит изначально из положительной, отрицательной и управленческой частей. Положительная и отрицательная части развиваются в зависимости от выбора, который делает человек в ситуациях или процессах. А управленческая часть развивается на основе первых двух основ. Совершенствуясь, душа делает постоянно либо одни, либо другие накопления. И в любом случае она прогрессирует, если энергонакопления растут количественно, и деградирует, если они уменьшаются. Последнее происходит при их разрушении. Функция накопления в одинаковой мере присутствует в обеих частях души и способствует их прогрессу. Раньше человек считал, что развитие возможно только в положительном направлении. Но в настоящий момент высшие учителя говорят о наличии в развитии отрицательного направления. И здесь важно правильно понять, что они имеют в виду. Отрицательное – это не значит негативное. Последнее – негативное – существует в форме зла только на Земле и в некоторых низких мирах. На низких планах душа должна бороться с негативом, а на вышестоящих уровнях оно отсутствует. То есть там нет зла, а есть отрицательное развитие через совершение определенных действий. Зло – это убийство, драки, грубость, клевета, жадность, лесть и так далее. Оно существует в ситуациях человека. А на вышестоящих уровнях ситуации строятся из других действий. Там образ существования другой. Поэтому отрицательное направление развития строится через вычислительные операции, программирование, конструирование, демонтаж ненужных построек, раскодирование душ и прочее. Поэтому, если высшие говорят, что возможно прогрессирование в отрицательном направлении, это значит, что они не призывают совершать зло, а говорят о наличии действий, которые ведут к наработке отрицательных энергий личностью на уровнях иерархии и верхних уровнях земной иерархии, минуя зло. Разберем функционирование данных качеств и начнем их рассмотрение земного плана. Функционирование положительных качеств личности. Положительные качества индивиды получают путем наработки положительной энергии, которая получается вследствие производства действий, характеризующихся темпами роста и прогрессирования души. Это в отличие от отрицательных качеств, которые тормозят прогрессивную скорость развития. Положительные действия определяют суть становления и основной принадлежности души индивида к положительным либо отрицательным системам. Поэтому определенность производства конкретных действий, помощи, сочувствия, доставления другим радости и так далее, решает основную направленность и цель развития. Положительные качества имеют своеобразную эксклюзивную действительность, которая активизирует динамику качеств. Функциональность качеств складывается из целеустремленных моментов индивидуального заряда качества. Деятельность положительных качеств всегда направлена на созидание и на добро, где важную роль играет одухотворенность индивида, увеличивающаяся с каждым уровнем.